Глава 1. Зеленая скала. «Но ты ведь правда свалился с неба, учитель! Зачем это отрицать? Иначе как бы ты оказался здесь?» Я не ответил и еще пару раз провел ножом по точильному камню. Металл у клинка дрянной. Лезвие, кажется, норовит затупиться даже о воздух. Так что править его приходится поминутно. Попробовав остроту подушечкой пальца, снова наклонился, глядясь в прозрачную гладь пруда. Несколько аккуратных движений, и импровизированная бритва наконец соскребает последние остатки отросших волос. Чтобы убедиться, что все чисто, провожу по гладкому черепу ладонью. Вот, совсем другое дело. «И шерсть у тебя все-таки растет», — не унималась Лилу, — «только очень короткая». Мягким осторожным движением она подсела ближе. Двигалась на четвереньках, и в этот момент была особенно похожа на огромную любопытную кошку. Мордочку вперед вытянула, уши навострила, темный влажный нос с тонкими вибриссами подрагивает, чутко ловя воздух. Вообще, чем больше общаешься с ксилаями, тем больше таких деталей подмечаешь. Совсем на первый взгляд они могут показаться простыми гибридами, вроде как человек, но с хвостом и с кошачьей головой. Но это впечатление рассеивается, стоит немного понаблюдать за ними. Пропорции тела, пластика движений, повадки — все же нечеловеческие. Сильно похожи на наши только кисти рук. Тоже пятипалые, с противопоставленным большим пальцем, и когти не втягиваются. Ну и, пожалуй, есть сходство в строении черепа и особенно речевого аппарата. Иначе бы ксилаи не умели разговаривать. Разговаривают они вполне внятно, разве что со своеобразным акцентом. Плавно, мягко, немного растягивая гласные звуки, так и норовя мяукнуть на некоторых слогах. Язык, на котором говорят местные, мне непривычен. Но за короткое время я уже феноменально продвинулся в его изучении. Благо, Лилу и ее приятели дают мне возможность практиковаться, приходя сюда почти каждый день. Сколько я уже здесь, кстати? Больше недели точно. Время летит быстро, когда дни похожи один на другой, словно капли воды. «Не называй меня учителем, я же просил», — проговорил я на языке кси. «И это не шерсть. Это...» Я задаченно вздохнул, поскольку не знал, как на кси будет волосы. Впрочем, чего я вообще придираюсь? Такая ли уж принципиальная разница? «Почему мастер Мангуст не хочет быть учителем Лилу?» — насупилась девчонка, немного отстранившись и переходя на более официальный тон. «Лилу чем-то обидела его? Пусть тогда мастер укажет, как она может загладить свою вину». Ох уж этот ксилайский этикет. По правилам вежливости, кошаки обычно говорят и о себе, и о собеседниках в третьем лице. Прямое обращение, а тем более по имени, может расцениваться как жуткое панибратство, если только оно не взаимно. И тогда это, наоборот, знак глубочайшего доверия и хорошего расположения. Вот только грань между этими крайностями очень тонка, а Лилу в силу возраста и провинциального воспитания сама толком не чувствует ее. Насколько я понял из ее рассказов, мы находимся на одном из самых отдаленных островков архипелага, и деревушка тут маленькая, около полусотни жителей. Одни рыбаки, охотники да собиратели. Я снова страдальчески вздохнул, повторяя ей уже не в первый раз за последние дни. «Не могу я быть твоим сенсеем. Я вообще не тот, за кого вы меня принимаете». Как и в предыдущие разы, девчонку этот ответ не устроил. Ну до чего же упрямая? Как и всех, маленькая компания. Правда, пацанов постарше мне все-таки удалось понемногу отвадить. Только она по-прежнему проводит здесь все свое свободное время. «Но если так уж хочешь учиться», — вздохнул я, смягчаясь при виде жалобно вытянувшейся мордочки. «Повторяй за мной». Прополоскав бритву и уложив ее в небольшую плетеную корзинку с остальными нехитрыми подарками от ксилаев, я поднялся и прошел вдоль берега к валунам, торчащим из воды, будто спины бегемотов. Заскочил на ближайший из них, не замочив ног, потом на другой. Так в несколько прыжков перебрался на тот, что метрах в 10 от берега, серый, с зеленоватыми прожилками и почти плоской верхушкой. Он уже стал для меня излюбленным местом, на котором я провел не один десяток часов. Место здесь очень живописное. Все побережье озера затянуто зарослями кувшинки с листьями размером с добрый поднос. На их фоне издалека заметны белоснежные звезды цветов, тоже крупные, с человеческую голову, с яркими желтыми сердцевинами. Поверхность воды, проглядывающая между листьями, темно-синяя, насыщенная, и в тихую погоду гладкая, как стекло. А чуть дальше от берега, рядом со скалой, торчащей из воды, растут еще более красивые цветы. Ярко-голубые, будто бы светящиеся изнутри. Цепочка валунов тянется до самой этой скалы, но те, что ближе к ней, уже скрыты под водой. «Опять медитировать?» — с нескрываемым разочарованием спросила Лилу. «Но ведь мы просто сидим и пялимся на озеро. Какой в этом толк?» «Медитация и знание ци — первое, что должен освоить адепт пути», — терпеливо произнес я, невольно копируя интонации своего старого сенсея. «Это тот фундамент, на котором строится все мастерство боевого монаха». Произнес я это по-русски. На языке кси мне пока не хватает словарного запаса, чтобы сходу строить такие длинные предложения. Причем, что удивительно, понимаю-то я ксилайскую речь уже неплохо. Нейросеть, на лету переводящая любой язык, отключилась после катаклизма. Однако все равно смысл незнакомых слов постепенно всплывает у меня в мозгу. Это похоже на какую-то разновидность телепатии. Но вот для того, чтобы говорить самому, нужно уже целенаправленно запоминать слова. Благо, грамматика у ксилаев простая, как пехотное копье. Никаких тебе артиклей, склонений, изменяющихся окончаний. Слова просто нанизываются одно за другим, как зерна на четке, и их значение часто зависит от контекста. Запоминание новых слов тоже идет нереально быстро. Это тоже удивительно. В прошлой жизни я точно не был полиглотом. Да и вообще привык к тому, что иностранную речь всегда можно перевести с помощью цифрового автоматического переводчика. То, что я за считанные дни освоил основы ксилайского, явно выбивается за рамки обычного. Очевидно, что прежние возможности моего аватара постепенно восстанавливаются, но не совсем в прежнем виде, как бы адаптируются к новой среде. И этот вот новый талант к изучению языков — лишь один из примеров. Если бы речь шла о старых, привычных мне законах Артера, то я бы решил, что таким образом проявляется высокий уровень интеллекта. Однако, по идее, после катаклизма, забросившего меня сюда, все старые законы уже не должны действовать. Или все же мой аватар даже в автономном режиме способен подстраиваться под новые условия? Как-то сомнительно. Если только тот, кто создавал эти самые аватары, не предусмотрел заранее вариант того, что кто-то может покинуть купол и оказаться в большом Артере. Хашира Акада подкидывает новые хлебные крошки, помечая свой путь? Это вариант. Но, правда, хотелось бы чего-то более весомого. «Лилу уже много раз сидела здесь, повторяя за мастером мангустом», — вывел меня из задумчивости робкий голос ксилайки. «Но она не видит ничего интересного. У нее не получается». Снова перешла на почтительный официальный тон. «Глупышка. Как будто это для меня имеет значение. И как будто я уклоняюсь от ее расспросов только потому, что она как-то неправильно их формулирует. Поглоти меня, бездна, да я бы и рад ответить. Но я пока сам ни черта не понимаю. И главное, на чем я сосредоточен все эти дни после катаклизма, это попытки разобраться в происходящем и в самом себе. Просто дыши», — не оборачиваясь, произнес я на кси. «И слушай озеро». «И что Лилу должна услышать? Или увидеть?» «Ты поймешь, когда почувствуешь. Это ни с чем не перепутать. Но ты должна дойти до этого сама». «Это нечестно», — проворчала девчонка, обиженно шмыгнув носом. Но я лишь усмехнулся. Подавая пример, я уселся на камень, скрестив ноги, расслабился и через полуприкрытые веки устремил взгляд на воду. По глади озера шла крупная рябь. Ветер с моря крепчал, небо на севере темнело от надвигающихся туч. Похоже, идет шторм, но пока непонятно, накроет ли он остров или пройдет стороной. В любом случае, немного времени у нас еще есть. Ксилайка сопела, старательно втягивая ноздрями воздух, И я невольно улыбнулся. Даже не оглядываясь, я хорошо представил ее. Худенькая, хрупкая, тонкая шея торчит из воротника, как карандаш из стакана. Шерсть серого окраса с темными подпалинами и небольшими белыми пятнами на щеках. Вытянутая любопытная мордочка, из-за которой с некоторых ракурсов она больше похожа на енота, чем на кошку. Ее зовут Лилу Санфэй. Поначалу я думал, что вторая часть — это фамилия, но это оказалось прозвищем, означающим «подкидыш», «найденыш». Когда она была еще ребенком, или, правильнее сказать, котенком, в общем, один из местных нашел ее среди обломков потерпевшего крушение корабля и принял в семью как родную. Однако в деревне она так и осталась чужой, объектом для постоянных подначек. Может, из-за того, что внешне немного отличалась от остальных, а может, из-за непоседливого и непокорного характера. Та еще заноза. Впрочем, именно из-за характера она мне и нравится. Напоминает кое-кого. Кстати, любознательность ее мне скорее нравится. Но что я сейчас могу рассказать этой смешной ксилайской девчонке, которая всю жизнь прожила на маленьком острове? Что я из другого мира? И что я один из главных виновников той чудовищной магической катастрофы, что обрушилась на ее планету? По крайней мере, той ее фазы, что прокатилась несколько дней назад и забросила меня сюда. Не поймет. Да и не поверит. Судя по безмятежному виду острова, до них этот катаклизм вообще не докатился. Меня, видимо, зашвырнуло очень далеко от континента, где все произошло. Совсем в другую часть Артера. Или переместило во времени? Тоже запросто. После всего, что я повидал за последнее время, меня уже ничего не удивит. Но если это так, и меня зашвырнуло не просто неизвестно куда, но и неизвестно когда, то я и сам еще не скоро разберусь, что к чему. Что тогда еще рассказывать-то? Что я Стас Князев по прозвищу Мангуст? Единственный в своем роде мастер всех пяти школ боевых монахов Артера? А диковинные живые татуировки на моем теле — это своего рода визуализированные титулы? На спине — черная черепаха, обвитая змеей, знак мастера стихии воды. На груди раскинул крылья алый феникс, означающий, что я овладел стихией огня. Левую руку обвивает лазурный дракон, символ стихии дерева. На правой скалит клыки белый тигр, воплощение стихии металла. А на бедре взвился на дыбы каркадан, янтарный единорог, одно из самых могучих и красивых созданий стихии Земли. Вот только имеют ли все эти громкие титулы хоть какое-то значение сейчас, когда все настолько изменилось? Сложно сказать. Деревенские мальчишки, нашедшие меня возле этого озера дней 10 назад, упорно называют меня Бакхо — «идущим». Я выяснил, что по местным легендам Бакхо — это могучие воины, владеющие запретным боевым искусством. Герои былых времен. Защитники ксилаев, использующие силу стихий. По описанию, очень похоже на боевых монахов, адептов пути. Но ключевое слово тут — запретный. Как я понял, ни мальчишки, ни их родители сроду не видели ни самих Бакхо, ни даже алтарей стихий. И даже легенды о них рассказываются шепотом, только в кругу тех, кому рассказчик может доверять. Сами братья Чао слышали их от старушки-травницы, которую сослали на этот остров несколько лет назад. Самой слепой Нэн уже нет в живых. Но ее рассказы запали молоднику в душу. В целом, нынешнее положение Ксии незавидное. Насколько я понял из разрозненных рассказов ребят, большая война, в ходе которой ксилаи были окончательно разбиты и порабощены другой расой — алантами, закончилась лет 50 назад. Причем главные события происходили на континенте, который находится где-то к северо-западу отсюда, и по описаниям очень похож на тот Артер, что мне знаком. Это родина ксилаев, но последние годы она скрыта непроходимым магическим барьером. Причем местные считают, что установили его аланты, чтобы оторвать ксилаев от корней. С тех пор у Кси нет ни своего государства, ни единого лидера. Они разрознены и разбросаны по всей планете. Часть из них и вовсе поступила на службу алантам. хотя ходят слухи и о неких братствах когтя, которые продолжают борьбу. Один из главных мотивов, пронизывающих запретные легенды ксилаев, это ожидание возвращения Бакхо. Якобы сейчас идущие прячутся в тайных монастырях в дальних уголках Артера и ждут своего часа. А возглавить их должен Суань Ю, просветленный, духовный лидер, который объединит всех ксилаев и поведет их к свободе и процветанию. Самое забавное, что я-то прекрасно знаю, откуда растут ноги, да и все прочие конечности у этой легенды. А еще мне уже довелось на собственной шкуре проверить, что легенды и пророчества в этом мире вполне могут находить воплощение в реальности. Никакой Суань Ю, конечно же, не придет. Он-то как раз выдумка. Но вот сам Хрустальный Путь, которым он прошел в поисках просветления при создании Кси, вполне реален. Мало того, имеет и конкретное материальное воплощение в виде хрустальных зерен, рассеянных по всему Артеру. Спрятанные в укромных тайниках, они только и ждут, когда придет тот, кто готов собрать их воедино на своей нити пути. Весь вопрос в том, кто это будет. Я? Но я ведь даже не ксилай. И вообще чужак в этом мире. Скоро я должен буду вернуться домой. Впрочем, насчет последнего я с каждым днем становился все менее уверен. Первое время сохранялась надежда, что я просто завис, и вскоре меня вытащат. Поначалу даже удавалось открывать визуальные интерфейсы, лазать по его вкладкам. Но ни одна из активных функций не работала. А потом и вся эта надстройка исчезла. Интерфейс прокачки умений, интерактивная карта, слоты снаряжения и быстрого доступа, ячейки инвентаря, всплывающие подсказки при разглядывании предметов, шкала зарядов чистой ЦИ. И все, что чуждо истинной Земле, исчезнет в очищающем огне. Выходит, Хтон все-таки исполнил собственное пророчество и постарался стереть с лица Артера все, что было внесено сюда людьми. А сам я, похоже, так и застрял здесь. Навсегда? Похоже, что так. И привыкнуть к этой мысли было непросто. Неужели я больше не увижу Кристину, родителей, друзей? Осознание этого обжигало сознание, словно удар током. Но я старался отгонять от себя эти воспоминания, абстрагироваться от них. В этом здорово помогало то, что я именно здесь, в другом мире, в незнакомом месте. Здесь ничего не напоминает мне о старой жизни, и проще сосредоточиться на будущем. Кстати, насколько далеко от знакомых мне регионов Артера меня зашвырнуло, пока непонятно. Я пробовал расспрашивать на этот счет Лилу и братьев Чао, но их географические познания оказались еще более скудными, чем исторические. Все, что они смогли объяснить, это то, что находимся мы на острове Зеленой Скалы. Единственные достопримечательности здесь — одноименная священная гора с озером на верхушке, да огромный Аланский маяк на северной оконечности острова, возвышающийся среди непролазных скал. Маяк, кстати, неплохо видно даже отсюда. Из самых первых дней нахождения здесь мой взгляд то и дело будто притягивается к этому массивному угловатому силуэту. Я даже всерьез подумываю о вылазке в ту часть острова. Башня странным образом манит меня, а к интуиции надо прислушиваться. Единственная проблема — как бы во время вылазки не попасться на глаза местным. Они регулярно наведываются к маяку, проверяя его механизмы и загружая очередную порцию топлива для фонарей. Собственно, обслуживание маяка — одна из главных функций поселка, основанного на этом клочке суши. Сама Зеленая Скала находится на краю архипелага посреди Золотого моря, участка океана между двумя большими континентами — Ариманом на юго-западе и Ксадалией на северо-востоке. Здесь пролегают оживленные торговые пути, а в центре архипелага есть несколько крупных островов, которые называют «медными». Судя по рассказам Чао, там что-то вроде большого форпоста алантов. Континент, известный мне как Артер, находится где-то на севере от Аримана. Но про него даже Батан По ничего толком не знает, кроме легенд о том, что это прародина Кси, но сейчас туда попасть невозможно. И, как я заметил, само слово «Артер» к Кси теперь используют как название всего этого мира. Собственно, на этом все географические познания местной шпаны и исчерпываются. Сколько плыть до Большой Земли или хотя бы до ближайшего острова, кто там живет, как там все устроено, они понятия не имеют. В этом их сложно винить. Весь их маленький мирок ограничивается зеленой скалой и крошечным поселком, единственным на пару сотен квадратных километров суши. Мужчины здесь заняты обслуживанием маяка, а в свободное время либо охотятся, либо выходят на утлых лодчонках в море за рыбой, либо ковыряются в недавно открытой шахте. Женщины и молодняк занимаются собирательством и выращивают какие-то клубни. Причем, насколько я понял, львиную долю работы жители острова выполняют вовсе не для того, чтобы обеспечить себе пропитание, а чтобы собрать оброк для хозяев с Медных островов. Пару раз за большой цикл, сколько он длится, я пока не понял, но для удобства решил считать, что это около года, сюда приплывает корабль алантов. Сборщики налогов оценивают и забирают припасы, выдавая взамен какие-то жетоны, означающие, что житель выплатил долг. У тех, у кого откупиться не получилось, возникают проблемы. В лучшем случае увеличивают следующую норму, но могут и забрать что-нибудь из нехитрого имущества, а то и кого-нибудь из семьи в рабство на рудники увезти. В общем, что-то вроде крепостной системы. Жители не имеют права покидать зеленую скалу, но обязаны работать, выполняя определенную норму. Иначе штрафные санкции. Несмотря на то, что деревня небольшая, каждая семья держится обособленно и собирает запасы на выкуп налогового жетона отдельно. И это печально. Те ксилаи, которых я знал прежде, всегда действовали сообща, объединенные мудростью и памятью кси. А тут каждый сам за себя. Неудивительно, что народ их, хоть и многочисленный и населяющий все закоулки этого мира, давно и бесповоротно оказался под пятой у алантов, как и другие расы Артера. О самих алантах ни Лилу, ни братья Чао ничего толком рассказать не смогли. Корабль сборщиков налогов они видели всего несколько раз в жизни, да и то издалека. На время его прибытия взрослые благоразумно отсылали детей куда-нибудь вглубь острова, к Зеленой скале. Эта область среди местных считается запретной, священной. И за все время, что я здесь, забирали сюда только Лилу и троицы непоседливых братьев. Да и то, как я понимаю, без спросу. Никаких благоговейных чувств они к этой скале и к расположенному здесь озеру не испытывали, да и вообще не могли понять, чего же тут такого священного. А вот я кое-что начал понимать. Хоть и почуял это далеко не сразу. Но чем дольше я здесь находился, тем чаще благодарил судьбу, что из всех клочков суши в Золотом море меня забросило именно сюда».